В своих письмах старец Макарий много говорит о том, что каждый человек обладает свободой воли и несет ответственность за свои поступки. Он пишет: «Человек одарен от Бога разумом и свободной волею в избрании лучшего, посему желание наше есть проявление свободной воли. Когда самовластное наше произволение, разумом управляемое, желает доброго, то есть исполнения воли Божией, и стремится к этому делу, то это угодно Богу, и Он помогает нам. Когда же человек по безумию желает противного воле Божией и старается о сделании сего, Бог, не связуя нашего самовластия, попускает быть всему, но за первое награждает, а за второе наказует, о чем в Святом Писании много упоминается. Посему желание благого есть сродное нашему естеству и никак не погрешительно. И не только о желании, но даже о старании исполнения оного надобно иметь попечение. Но только надобно желание свои и деяния сообразовать и согласовать с законом Божиим, предавать воле Его и просить Его содействия. Когда усмотрит Бог, что нам это на пользу, и согласно с Его волею, пошлет и помощь свою к содействию нам в этом деле. А когда не предвидит нам пользы и нет Его воли, то хотя и мним мы, что доброе дело желаем исполнить, но оно или случается по тщеславию, или по другим каким видам, Бог препятствует исполнению Его, потому что мы просим Его, да будет воля Твоя. Но говорят, что всякое желание есть грех, и что ничего не надобно просить у Господа, но во всем положиться на волю Его. Это совсем противно как разуму естества, так и Священному Писанию. Не всякое желание есть грех, но греховное желание действительно есть грех. А без доброго желания как бы человек мог назваться словесным и разумным, и где была бы его свобода? Далее старец Макарий обращает внимание на необходимость постоянного общения с Богом через молитву и поучает своих духовных детей, как надо молиться. Молиться мы должны и обязаны по долгу нашему, по заповеди Божией и апостольской, и учению святых отцов, о всем, о сохранении нас, о спасении нашем, о прощении грехов, о ближних наших и о прочем многом, с великим смирением, и не искать в себе дара. Дар сам Господь дарует, но только достойным того. Прошение Царствия Небесного должно быть первым вашим предметом. Но, живя в мире с семейством, то есть не в монастыре, можете просить и о житейских вещах, или, как ежедневно церковь просит, добрых и полезных душам нашим даруй и прочие. Господь сказал: «Просите, и дастся вам», но подает то, что нам полезно и нужно. Вы же не можете в мире, живя и имея детей, так себя поставить, чтобы не иметь ничего и все раздать. Но надобно соблюдать благоразумную середину, не уклоняться от мира и не пристращаться к нему. Вы просите, отвечает старец, прислать вам какую-нибудь молитву, чтобы вам читать всякий день. Всякая молитва приятна Богу, когда мы приносим ее с верою и чувством смирения, и самые краткие молитвы можете читать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Произнося многократно или сколько угодно и сколько можете. Еще: «Владыка, Божий Отче, Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едина сила, помилуй меня грешную, и ими же веси судьбами спаси меня, недостойную рабу Твою, яко благословен во веки веков. Аминь». Можно читать и к Матери Божией краткую молитву: «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси меня грешную». Вы просите, какие вам молитвы назначить читать каждый день. Не зная ваших домашних отношений, занятий и сил, не могу в точности сказать. А если вам угодно, предлагаю. утром читать утренние молитвы, а когда достанет времени, кафизму или одну славу, то есть одну треть кафизмы. Вечером молитвы на сон грядущий, и в течение дня, утром или вечером, канон Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. В субботу акафист Иисусу, апостол и Евангелие по главе, и несколько поклонов. И все это проходить со смирением, не думая, что «я хорошо делаю», как думал фарисей. В случае же неисполнения чего-либо по каким препятствиям или даже от разленения, отнюдь не смущаться, не унывать и не падать духом, а смиряться и считать себя меньше всех. Не увлекайтесь слишком молитвой Иисусовой, чтобы вместо пользы не получить вреда, когда незаметно впадете в самомнение. Употребляйте же молитву как меч духовный и всегда, а паче к поражению страстей. Когда почувствуете движение гнева или иной страсти, тогда более призывайте имя Иисусова и ощутите помощь Его. В этом и состоит деятельная Иисусова молитва, приличная вам. Святые отцы пишут, что кто достигнет истинной молитвы, того, хотя и весь мир будет ратовать, он не оскорбляется. А если мы побеждаемся гневом, то еще далеки от молитвы, и надобно опасаться искать высокого, чтобы не впасть в искушение. Молитва есть обоюдоострый меч. Произносимая со смирением, она поражает врагов наших. А совершаемая с тонкой духовной гордостью и мнением о себе вредит нам самим и не столько приближает нас к Богу, сколько удаляет от Него, ибо только смиренным дает Он благодать Свою. Вы смущаетесь, не находя в себе высоких чувств любви и умиления в молитве? Сии и подобные чувства – суть дарования или награда, даваемая от Господа достойным и смиренным. Но мы видим из примеров, что многие получали дарование и наслаждались ими довольно, а потом пали через возношение или, того опаснее, обольстясь своим исправлением или святостью, помрачились в уме и прибыли неисцеленными в таковой прелести. Возношение же так тонко подкрадывается, что и заметить трудно. Святой Иоанн Лествичник пишет, что по особенному Божию смотрению за священные подвиги и труды получают награды. Некоторые при начале подвигов, другие в прохождении их, иные при окончании, а некоторые при самой смерти. Спрашивается, кто из них смиреннее? Явно, что те, которые скорее удостоиваются дарования, но другим дать его не вовремя послужило бы не на пользу, но на погибель. В общественной молитве не надобно отличаться от прочих поклонами или на коленях молиться, а когда положены по уставу поклоны, то надо класть в приличное время. Внутренние чувства не надобно при всех выражать, а если придет чувство умиления, то надо иметь его сокровенно. Бог зрит на сердце. Когда особо молимся, то можно и наружно выражать, только смиренно. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вы пишете, что не можете в церкви при всех мирно молиться. Выходя из церкви, чувствуете, что совсем и не были, а дома молитесь лучше и возносите умиленные молитвы. Вы не понимаете, что это сильное искушение, лишающее вас спокойствия. Когда вы, молясь уединенно, думаете, что хорошо молитесь, то будьте уверены, что это молитва Богу неприятна, хотя бы были слезы и чувство умиления. Когда все это не имеет глубокого смирения, то это прелесть, то есть искушение. В церковной же молитве вы, ища такого же чувства и не находя его, считаете себя немолившимся и смущаетесь. Это есть последствия или плоды домашних молитв ваших. Враг возводит вас до небес и низводит до бездн. Там возвышает, а здесь низвергает и причиняет смущение, что и доказывает обоснование молитвы вашей на высокоумии. Вы молитесь просто, не ища в себе высоких дарований, считая себя недостойной их. то будете и спокойны. И хотя видите хладность молитвы своей, тем паче имейте в чувстве смирения, что я недостойна, но без смущения, то верно, эта молитва принята будет у Господа лучше той, о которой вы мните, что молитесь хорошо. В своих письмах старец Макарий часто останавливается на вопросе временности нашей земной жизни и связанной с этим подготовки к жизни загробной путем покаяния, добрых дел и чтения святоотеческой литературы. Вы водились временным чувственным удовольствием и не обращаете внимания на вечность и не печетесь о душевном своем спасении. Желание ваше в настоящем времени смерти никакой пользы не принесет. Помыслите, в чем явится пред суд Божий. Вечность есть или вечность блаженства, или вечность мучительности. Так лучше здесь претерпеть скорби, сознавая свою греховность и принося Богу покаяние, а там получить вечное блаженство, нежели здесь наслаждаться временным утешением и нераскаянно отойти в вечность. Покаяние только тогда истинно, когда человек, восчувствуя свои грехи, коими прогневал Создателя своего, оставляет греховное действо, сожалеет о них, раскаивается и удостаивается прощения благодатью Христовую через разрешение священнослужителя Церкви. А когда не оставляет, хотя и кается, то сие не есть покаяние, а даже опасное, чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которое, так же, как и отчаяние, в равной мере судится перед Богом. Приходящему к исповеди надобно, сознав свою греховность, жалеть о прогневании Создателя и, приступая к таинству исповеди, должно представлять себя со страхом, смирением и надеждою, со страхом, как Богу прогневанному грешником, в смирении через сознание своей греховности, с надеждою, ибо приступаем к чадолюбивому Отцу, пославшему Сына Своего для нашего искупления, который взял грехи наши, пригвоздил их на кресте и омыл пречистую Своей кровью. Такое приготовление отвратит вредный страх, о котором вы пишете и который происходит также и от ложного стыда, а вместе от гордости и от тщеславия при обличении тайных сердца своего пред служителем таинства. Вы спрашиваете, как проводить этот святой пост в отношении пищи. Если следовать типикону, то находите, что для одного по его занятиям и трудам будет невыносимо, и физические силы изменят ему, хотя он и твердое намерение имеет следовать этому постановлению. На это вам скажу. Постановление церкви всем равно, и в употреблении пищи все обязаны исполнять. Я не смею противоречить уставу. Но надобно иметь рассуждение, которое святые отцы называют «око некое души» и «светильник». Если принять и в настоящем деле рассуждение, то найдете, что посвятившим себя на удаление мира удобнее понести такое постановление. Они ничем внешним не заняты и не обязаны житейскими, а тем более должностными и важными делами. А которые обязаны, да еще важными делами и не терпящими опущения, то надобно сделать и телу снисхождение укреплением пищи в этот пост. Я разумею не о рыбе, а о елее, с которым изготовленная пища более укрепляет телесный состав, нежели сухоедение. Пищу употребляйте во славу Божию, могущую укреплять ваш телесный состав, положенную уставом Церкви, приличествующим временем мясоястий и постов. Не слушайте советующих вам противное – удаляться пищи и питья. Мы должны быть по учению святых отцов не телоубийцами, но страстоубийцами, то есть истреблять в себе страсти, гордости, тщеславия, плотских похотей, сребролюбия, гнева, зависти, непрощения обид ближних и прочее. о чтении книг отеческих я не могу дать точного назначения. Они писаны не по ученой системе, а просто о различных страстях и добродетелях. Как противиться первым и стяжать последние? Есть и высокие предметы для совершенных. Ты, читая книги, что доступно твоему уму и приличествует твоему устроению, то и усваивай себе. А что превышает твои понятия, то, прочитав, оставляй так, не вникая в глубину разумения. Оно по времени может открыться. Ведь для младенцев твердая пища неудобна. Книги читай, сначала начиная, продолжай сряду, но не все одну, а утром в одной прочти, вечером в другой. Читайте не для любознательности, а для научения благочестию и познания своей немощи, а от всего к смирению приходите. Вы читаете книги святых учителей, но без искусного руководителя можно быть в опасности. Многие пострадали по своей самонадеянности. Кто принимается за высокое жительство и ищет в себе духовных видений и наслаждений, на того находит гнев Божий за то, что, не исцелив прежде страстную часть души своей, возмечтал в уме славу креста. Вы, читая святые книги, не беритесь за высокое жительство или за умную молитву, но держитесь более животворных заповедей Христовых. И зря высоту их и свое недостоинство погружайте мысль свою в глубину смирения, на которое презрит Господь. За высокое делание и за большое правило не беритесь. Тот же святой Исаак поучает, что «умеренному деланию цены несть». Но храните совесть свою, воздаяние же здесь не ищите в утешении, оставьте это на волю Божию, Он знает, когда дать. Любовь к Богу и людям, которая приобретается только исполнением всех заповедей, старец Макарий считал верхом совершенства. Об этом свидетельствуют письма к его духовным детям. «Вы упомянули о любви вашей к Богу, что сердце ваше пламенно горит любовью к Богу. Я в этом не сомневаюсь. Но любовь к Богу состоит не в том только, что в некоторое время мы ощущаем чувство умиления и слезы. Это можно относить более к дарованиям Божиим или к награде от Него. А о любви к Богу сказано самим Христом: «Любяй мя, заповеди моя соблюдает». Как можно одно милолетное чувство умиления и слез считать уже любовью Божией? Ум тайно увлекается этим и стяжает высокоумие и гордость, и всего оного лишается, а смирения тут и не бывало. Бог показал вам, что есть благодать Его с нами, но и отнял, да не превозносимся. Впрочем, Он не лишил совершенно, но сокрыл от нас, чтобы мы смиренно к Нему припадали. Ему угодно иногда попускать на нас протяжную тьму и мрак духовный, холодность и окаменение, чтобы мы считали себя последнейшими и худшими из всех и не искали бы духовных утешений, считая себя их недостойными. В этом-то и состоит совершенная, смиренная преданность Спасителю. Он шел скорбным путем и даже в молитве своей к Отцу своему произнес: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Но предавался воле Его, и нам повелел идти путем креста, а не отрады. Вы, думая найти в утешительных чувствах любовь Божию, ищете не Бога, а себя, то есть своего утешения, а прискорбного пути уклоняетесь, считая себя будто погибшим и не имея духовных утешений. Напротив, лишение утешения нас смиряет, а не возвышает. Вы неоднократно упоминаете, что любите Бога, но вы забыли то, что любовь есть верх совершенства и приобретается исполнением всех заповедей Господних, о чем Господь наш Иисус Христос научает. А святой апостол Павел описал нам свойства любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Если вы скажете, что свойства эти относятся к людям, а я Бога люблю, но этому нельзя статься, чтобы без любви человеческой могли мы любить Бога. Свидетельствует об этом святой апостол Иоанн Богослов. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вы ищете спокойствия и мира душевного, но никак не можете его достигнуть. О, это великий дар Божий, и сам Господь указал нам, где искать его. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А к достижению этого нужны искушения и скорби. Мир и спокойствие есть великая награда, но как воины награду получают за подвиги и пролитие крови, так и мы, духовные воины, должны прежде претерпеть многие искушения и скорби со смирением, обвинять себя, а не других, и умолив таким образом страсти наши, то есть победив их, а паче гордость и возношение, гнев, ярость и прочее, тогда и этого дара удостоимся, мира душевного. Вы спрашиваете меня, как возбуждать в себе ревность к исполнению заповедей? На это отвечаю – страхом Божиим. При исполнении добродетелей скрепляйте каждую смирением, которое святой Дорофей называет брением, то есть известкой. Так как если камни или кирпичи кладутся в создание дома и связуются известкой, крепко бывает строение, а без нее рассыпается. Так и добродетели без смирения не приносят пользы. На этом мы заканчиваем чтение выдержек из писем старца Макария. В следующей передаче мы расскажем вам о старце Амвросии, ученики обоих предыдущих старцев Леонида и Макари. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященные их благочестием. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь.